Харькове начал свою работу первый всеукраинский съезд советских писателей. На нем были проанализированы достижения украинской советской литературы и сформулированы задачи, стоящие перед ней на новом этапе. Тогда же была осуществлена организационная и творческая перестройка, в частности, создан Союз советских писателей Украины, объединивший свыше 300 литераторов. В приветствии, направленном Постышевым участникам съезда, были сформулированы основные задачи, которые партия ставила перед пролетарскими писателями. Крепче рука об руку с писателями всего могучего Советского Союза, сплачивайте ряды вокруг Ленинской партии, говорилось в нем. Пишите так, чтобы трудящиеся еще больше любили советскую литературу, а читатели еще крепче любили бы свою страну Советов. Руководители партии и правительства республики регулярно встречались с литераторами. Эти встречи были очень полезными. На них по-деловому заинтересованно обсуждались насущные задачи развития украинской советской литературы. Одна из таких встреч произошла в ЦК КПБУ 23 апреля 1935 года. В ней приняли участие Кассиор, Постышев, Любченко, Затонский и группа известных украинских писателей Тычина, Панч, Копыленко, Головко, Кочерга, Любченко, Смолич, Ушаков, Квитко. 25-27 апреля состоялся пленум правления Союза советских писателей Украины, на котором выступил Постышев. Он охарактеризовал основные вехи развития украинской советской литературы, отметил ее значительные достижения в повышении культурного уровня трудящихся в их коммунистическом воспитании. В числе лучших произведений, ставших замечательным явлением в общественно-политической и духовной жизни республики, Павел Петрович назвал произведения Тычины «Партия ведет», Корнейчука «Гибель эскадры», Головко «Бурьян», Копыленко «Рождается город» и другие. Постышев отметил те моменты, которые мешают развитию литературного творчества. «Писатели, — говорил он, — не должны откликаться легковесными произведениями на каждую очередную кампанию или передовую в газете. Советскому читателю нужны большие художественные полотна, большая идейно насыщенная художественная литература, воспевающая героику социалистического труда, советский патриотизм, дружбу народов СССР. Постышев подчеркнул, что в украинской советской литературе начали появляться первые произведения, отражающие грандиозную деятельность коммунистической партии. В этих произведениях, подчеркнул Павел Петрович, коммунист показан в соответствии с его настоящей ролью в социалистической перестройке страны. Он показан как вожак, как руководитель масс, который мужественно и самоотверженно выполняет свой партийный долг в передовых шеренгах борцов, которые ведут массы к победам. Украинские писатели должны отражать в своих произведениях коренные изменения, происшедшие в жизни народа за годы советской власти. Тем самым будет нанесен удар по буржуазно-националистической литературе, пытающейся оклеветать советскую Украину, фальсифицировать прошлое и настоящее украинского народа. Говоря о возрастающей роли духовной сферы, в том числе литературы в жизни трудящихся республики, Павел Петрович отметил необходимость повышения ее качественного уровня, подчеркнул высокое предназначение литературных сил в осуществлении поставленных партией задач, обратил особое внимание на идейно-политическую закалку писателей и поэтов, глубокое изучение ими реальной социалистической действительности. Речь Постышева вызвала живой интерес у писателей республики. Андрей Головко отметил в своем выступлении, что Павел Петрович не только дал глубокий анализ пути, пройденного писателями Украины, но и нарисовал те грандиозные перспективы, которые раскрываются перед ними на современном этапе. Одним из важнейших условий успешного развития украинской и советской литературы Постышев считал художественное отображение правды жизни. А для этого надо было окунуться в гущу событий, происходящих в стране. Чтобы помочь представителям творческой интеллигенции во всей полноте увидеть достижения республики в области развития народного хозяйства и культуры, лучше узнать современную жизнь городов и сел, познакомиться с ударниками пятилетки, а также отразить это все в своих произведениях, по инициативе Постышева и Кассиора для писателей, художников, композиторов республики в июне 1935 года была организована 12-дневная поездка по Днепру. В ней приняли участие Головко, Корнейчук, Кривуцкий, Касьян и многие другие деятели литературы и искусства Советской Украины.